На полу под ногами лежала ковром сгнившая бумага, папки. Хрустнул у кого-то под ногой разбитый монитор. В углу висел белый громкоговоритель. Над ним желтый плафон с надписью «Тревога», который должен был зажечься в день Че для постоянного дежурного, который, по идее, нес здесь ежедневную вахту. На стене электронные часы. Время московское, время местное. Коммутатор больше, напоминавший мини-АТС, номера которых было почти сотня, делились на внутренние и внешние. Если с внутренними все было ясно, то внешние могли относиться к двум другим убежищам из комплекса. «Да плюньте вы», — поторопил Антона проводник. «Никого там нет». Мэрские, по ходу дела, даже спуститься не успели. И военные тоже. А может, их противобункерным накрыли еще до главного удара. Они уже собирались уходить, когда взгляд Антона упал на деталь, которую сначала не заметили. Большой черный сейф в углу. Погоди. Он помнил распоряжение майора. Где ключи от сейфа? Не знаю, хмыкнул чиновник. Я по хозяйственной части был. Когда убегали, про документы никто не вспомнил. А те, кто в пункте управления находились, не выбрались. Ну, раз по-хорошему нельзя, придется по-плохому. Мэр, иди сюда, для тебя работа. Леха уже был тут как тут с термитной шашкой. И зачем нам эти документы? Язвительно спросил хомяк, следя за работой товарища. Заламинируем, а будут в музее храниться? Хуй его знает, пожал плечами Караваев. Но Борисыч об этом отдельно напомнил. Значит, надо. Сейф долго не поддавался плазменной горелке. Хотя обычные, стального листа, они бы вскрыли за несколько минут. Мерседес заикнулся было про тепловую шашку, но его идею не поддержали. Наконец, с помощью термитного состава удалось срезать петли, но этим дело не кончилось. Что-то пробормотав про ригели и запорный блок, спец начал работать фомкой. Наконец, дверца бультыхнулась в воду, подняв фонтан брызг. Антон оперативно сгреб содержимое сейфа в целлофановый пакет и сунул в рюкзак, успев заметить среди кипы инструкций и схем книгу в красной обложке. Оперативный журнал. Здесь же лежал ноутбук. Похожий Антон видел только у главного выживальщика Богданова. На этой штуке можно было хоть лезгинку танцевать, ничего ей не будет. Еще в ней был топливный элемент. Заливай бензинчик и работай хоть год без подзарядки. И хоть весил он больше обычных моделей, оставлять его было бы преступлением. Осмотр пункта управления много времени не занял. Тот напоминал зал заседаний какого-нибудь учреждения. Потухший год назад экран на столе, большие столы с телефонами, типовыми лампами и креслами. Представительское место с красным телефоном без циферблата. На стене несколько схем: водоснабжения и канализация города, энергосеть, схема эвакуации. И еще какая-то цветная размокшая карта. Стекло, закрывавшее ее, треснуло, но Антон сумел разглядеть цветные круги и закрашенные цветом районы, зоны поражения. Можно было представить, какая разыгралась тут драма, и как солидные господа в галстуках с серыми окаменевшими лицами хватали телефонные трубки, пытаясь дозвониться до поверхности, узнать, что с их родными и близкими. Но долго думать об этом Антон не собирался. Ему хватало своих проблем и воспоминаний. Поисковики направились к финальной точке их маршрута — складу продовольствия. Несколько человек прихватили с собой сувениры, ручки-зажигалки. Но Караваев решил смотреть на это сквозь пальцы. Крысы жили тут и раньше, но их были считанные единицы. Все-таки трудно прокормиться в пустых тоннелях. Потом, когда пришел огонь, и перепуганные двуногие наводнили подземелье, этим существам стало много лучше. Там, где люди погибли сразу, они стали поживой стаи. Там, где люди продержались чуть дольше, пищей для крыс стали отходы их жизнедеятельности. В любом случае, людям было не до них. Никто не раскладывал приманок с отравой. Это был час их триумфа. Теперь крысы всегда могли рассчитывать на свой кусок добычи. К весне 2020-го их было уже в десятки раз больше, чем в августе 2019-го. Потом люди покинули подземелье, спасаясь от воды.